Спенглер проводил его взглядом, потом подошел к кассе и положил деньги на место. Взяв пистолет, он разрядил его и спрятал в ящик, а патрон опустил в карман пиджака. Подойдя к стальной полочке, на которую складывали пачки телеграмм за день, он отыскал в одной из пачек телеграмму, которую юноша посылал своей матери. Управляющий телеграфной конторой взял чистый бланк и написал: «Миссис Маргарет Стрикмен, 1874 Бидл-стрит, Йорк, Пенсильвания. Дорогая мама, спасибо за деньги. Скоро буду дома. Все прекрасно». Перечитав телеграмму, он решил заменить слово «прекрасно» словом «хорошо». Потом чуточку покопался в памяти и приписал: «Любящий тебя, Джон». Подойдя к столу мистера Грогина, он дал сигнал. Через несколько секунд сигнал был принят, и Спенглер поспешно отстукал телеграмму, немножко поболтал с телеграфистом на другом конце провода, с улыбкой выслушивая его точки и тире, и также ему отвечая. Кончив разговаривать, он вернулся к своему столу. Вошел Уильям Грогин и сел на стул, который перед тем занимал юноша. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его Спенглер. «Гораздо лучше», — сказал мистер Грогин. «Я выпил две рюмки и послушал, как поют солдаты. Но и любят же они пианолу и старинные песни, которых им никогда не приходилось слышать». «Вы ведь меня любите, правда?» — сказал Спенглер. «Ну да, любите. Сами знаете, что любите. Вот что она говорит, Вилли. И вот как она это говорит? Кажется, я все-таки на ней женюсь». Спенглер на секунду перестал мечтать о Диане Стит и пристально вгляделся в лицо старого товарища. «Старинные песни — это прелесть», — сказал он. «Том», — сказал мистер Грогин, — «помните, как старый Девенпорт пел баллады? Еще бы! Сколько будет стоять эта контора, они будут звучать у меня в ушах. Слышу, как наяву. Но не только баллады, а и псалмы тоже. Помните, как старый Девенпорт пел по воскресеньям псалмы?» «Помню», — сказал мистер Грогин. «Помню все до единого. Любил делать вид, будто он страшный безбожник, но по воскресеньям целый день распевал псалмы. Жевал табак, отстукивал телеграммы, пел и сплевывал струю табачной жвачки в плевательницу. Рано утром день начинался с «Привет тебе, сладостное утро, день священного отдохновения». Какой замечательный был человек! А позже он горланил: «Сей светлый день, да будет нынче свет». «Помню, помню», — сказал Спенглер. «Как же не помнить? Да будет нынче свет». А потом сплевывал табачный сок в плевательницу. А после этого он запевал: «О Боже, властитель ночи и зари, благодарение тебе за то, что подарил нам свет». Страшный был безбожник, но превыше всего ставил свет и всяческую жизнь. А в конце дня медленно поднимется, бывало, со стула, расправит усталое тело и тихонько затянет: «Уж день прошел, и ночь близка». Знал все старинные песни наперечет и любил их до беспамятства. «Спаситель!» — кричал он, представляясь богохульником. «Спаситель, дохни вечерней благостью, покуда ночной покой не смирил наш дух. Признаемся тебе в нужде и в прегрешениях наших, исцели же нас и отпусти ты нам грехи». Телеграфист замолчал, вспоминая старого друга, которого давным-давно уже не было в живых. «А ведь, наверное, это так и есть, Том, так и есть». Управляющий телеграфной конторой улыбнулся и похлопал своего товарища по плечу, а затем встал, чтобы погасить свет и запереть контору на ночь. Глава 23. Смерть, не ходи в Итаку. Наконец-то Гомер Маколей улегся в постель, но он метался и ворочался сбоку на бок. Ему снилось, что он снова бежит, преодолевая препятствия. Но всякий раз, когда подбегает к барьеру, там стоит Байфилд и хочет его остановить.